«Сволочь! Сволочь! Гад! Мерзавец!» А Эрба буквально трясся от бешенства. «Ты его видел? Скажи, ты его видел?» «Кого?» «Мужика в черном!» «Вампира? Конечно, видел». Дебер только сейчас сообразил, что явление красноглазого воина с тонким мечом в руках произвело начало неизгладимое впечатление и приготовился соврать что-нибудь подходящее, чтобы хоть в общих чертах объяснить произошедшее. Но у Эрба, как выяснилось, имел собственный взгляд на случившееся. «Это был капитан Герро Луминар!» — провозгласил серп. «Тупой подонок, чтоб ему чугунный якорь приделали!» «Кто?» Растерянные чуды переглянулись и вновь уставились на Эрбу. «Ты знаешь этого мужика в черном?» «Не просто знаю, а планирую убить при следующей встрече!» Носящийся по номеру и размахивающий здоровенным кольтом серп выглядел бы весьма забавно, если бы, увы, не печальные обстоятельства. «Я его поймаю и скормлю ему самому, сволочь, гадина!» «Кто? О ком ты говоришь?» Оэрба замер, пару секунд таращился на рыжих, сообразил, что они не очень хорошо понимают его выкрики, и объяснил. «Я говорю о Герро Луминаре, капитане черного Абриса, о красноглазом придурке, который любит таскать черные шмотки и размахивать длинным японским ножом. Так яснее?» Чуды вновь переглянулись. А серп вернул кольт под рубашку, хрустнул пальцами и пообещал. «После сегодняшней выходки я не успокоюсь, пока не отправлю придурка на дно, чтобы ему чугунный якорь присобачили. Хватит! Никаких других дел, пока не выясним отношения!» «Ты хочешь сказать, что парень в черном приходил за тобой?» «Разумеется!» Аэрба вздохнул, почесал в затылке, проиллюстрировав таким образом свое смущение, после чего протянул. «Видите ли, друзья, полагаю... Слова давались здоровяку довольно сложно, но при этом запинание добавляло выступлению проникновенности. «Полагаю, я должен извиниться за то, что не был до конца искренен с вами. Дело в том, что у меня есть могущественный враг». «Луминар», — проявил догадливость Вернон. «Да». «Капитан Черного Абриса», — уточнил Кольдер. «Да». «Старый, опытный вампир враждует с челом, и чел до сих пор жив». Оба чуда мгновенно отметили явную неувязку и, не сговариваясь, пришли к одинаковому решению обсудить ее позже. «Что такое Черный Абрис?» «Название пиратского судна», — сообщил Уэрба, после чего подбоченился и со значением добавил. «Второго по известности в южных морях». Смысл этого уточнения рыжие поняли несколько позже. «Ты за ним гоняешься?» — осведомился Венсен. «Да». «Ты военный?» «Или из морской полиции?» — вставил свое слово Кольдер. «Или, как там это называется, береговая охрана?» «Я военный?» — вытращился Аэрба. Через мгновение припомнил. «Когда-то был». И тут же, пока его новые друзья окончательно не сели в лужу, расставил точки над «и». «Я тот, кому Герро Луминар мешает стать первым пиратом Юго-Восточной Азии!» Закончив, Уэрба подтвердил свои слова скромным кивком и принялся ждать реакции ошарашенных парней. «Ты пират?» Примерно через 12 секунд поинтересовался Вернон. «Да». «Разве они еще существуют?» — выдавил Дебер. «Ущипнуть тебя?» «Не надо». «Зато ты сразу в меня поверишь». «Пожалуй, достаточно слова». «Вы что, совсем дикие?» — рассмеялся довольный произведенным эффектом серп. «Вы действительно не знали, что пираты до сих пор хозяйничают на море?» «Знали», — отмахнулся дракон. «Но одно дело слышать о пиратах в новостях, и совсем другое. Буянить с одним из них в Паттайе и вместе отбиваться от Масана». «От кого?» «Ты не похож на пирата», — резко бросил Кольдер. «Но я пират». Серп слегка надулся. «Самый настоящий! Думаешь, в то заведение меня по квоте для бойскаутов впустили?» «Нас тоже в него впустили». «Вас оттуда не выгнали, потому что приняли за богатых придурков и решили ощипать», — обидно ответила Эрба. «Но после соревнования Дотори приказал вас не трогать. Вы ему понравились». «А-а-а!» Перепалка с, как выяснилось, пиратом насчет богатых придурков не состоялась только потому, что чуды твердо знали. Дойди дело до драки, ощипывателям крепко не поздоровилось бы, и тем утешились. И постепенно пришли в себя, смирившись с тем, что их православный брат... «То есть вы с Герро конкуренты!» Помог запнувшемуся Вернону серп. «Прямые конкуренты, если выражаться языком бизнеса, и просто чудо, что я оказался рядом в тот самый миг, когда он выбрал вас своей жертвой». «Не надо называть нас жертвой», — скривился Кольдер. «Луминар хотел убить тебя, у него не вышло. Убить нас тоже не получилось. Так что мы не пострадавшие, а противники». Пауза. «Что же касается Рикки...» У горностая заходили желваки. «Рикки мы найдем». «Отлично сказано», — одобрил Аэрба. И тут же поинтересовался. «Вы гордые парни, да?» «Гордые», — с достоинством подтвердил Дебер. Шутить на эту тему он не собирался. У Эрба, как выяснилось, тоже. «Мы, сербы, знаем, что такое гордость не хуже русских», — твердо произнес капитан, глядя Кольдеру в глаза. «Гордость помогает всегда стоять прямо, но будь я проклят, если с ее помощью вы отыщете Рикки». «А с помощью чего отыщем?» «С помощью друзей, разумеется», — не стал затягивать с ответом Аэрба. «Ты наш друг?» «Неожиданно выяснилось, что у нас общие враги», — уклонился от прямого ответа серп. «Что же касается остального, то разбрасываться громкими фразами я не привык. И одной, пусть даже большой попойки для подтверждения дружбы маловато». «Но ты предлагаешь нам помощь», — заметил Вернон. «Вы мне нравитесь, и у вас проблемы с человеком, которого я собираюсь прикончить», — пожал могучими плечами Уэрба. «А, впрочем, решайте сами». И вышел на террасу. А дракон повернулся к Деберу. «Хорошо, что ты не стал давать ему никаких обещаний и ни о чем не просил». «Я промолчал, поскольку сначала хочу понять, что происходит». «Разве не очевидно? Рикки похитили масаны». «Зачем?» «Потому что они масаны». «Совсем не очевидно в таком случае», — качнул головой Кольдер. «Кровососы должны были прийти прошлой ночью, когда мы валялись вдребезги пьяные, и всех высушить. Так поступили бы масаны, потому что они масаны. А этот Герро в первую очередь похититель. Почему?» «Потому что Рикки племянник Франца де Гира». «Вот именно. Поэтому его забрали». «Согласен». Они оба понимали, почему, но пребывали в такой растерянности, что никак не могли ответить на куда более важный вопрос. Что делать? Вновь возвращались к дурацкому. Почему? И лишь появление капитана помогло разорвать этот круг. «Не хочу мешать вашему разговору, парни, но, похоже, ваш друг оставил на столике телефон», — сообщил заглянувший с террасы Аэрба. «И последний вызов идет на филиппинский номер». «У Рикки нет друзей на Филиппинах», — молниеносно среагировал Венсен. «Кажется, сейчас мы услышим инструкции». Кольдер почти подбежал к капитану, схватил трубку, отметил, что пароль снят, и надавил на кнопку вызова. «С кем я говорю?» И услышал вальяжный ответ. «Ну как, сумели отбиться от кровососа?» Он издевается. Левая ладонь Дебера непроизвольно сжалась в кулак. «Слушай, ты, мальчик, ты собираешься мне хамить или постараешься совладать с нервами?» Неожиданная резкость и откровенная издевка в голосе неизвестного сделали свое дело. Кольдер пришел в себя. Поднес к лицу левую руку, медленно разжал кулак, снова сжал его, правда, не так сильно. Разжал и почти без эмоций ответил: «Я не буду вам хамить». «Спасибо». И неизвестный вновь вернулся к шутливому тону. «Слышал, вы храбро победили лобстера!» «Где Рикки?» «Потери есть?» Дебер жестом показал стоящим рядом друзьям. «Все в порядке? Я спокоен». И твердо повторил «Где Рикки?» «Глупый вопрос», — хмыкнул неизвестный. «Где твой друг? Я не скажу, но он жив и здоров». «Я могу с ним поговорить?» «Можешь». Неожиданно легко согласился похититель, и через мгновение в трубке послышался до боли в сердце знакомый голос молодого Филлоу. «Алло, кто это? Вер?» «Кольдор». «Привет, Коль». Голос был знакомым, но тягучим, неестественным, и Рикки тут же объяснил, из-за чего. «Извини, Коль, они меня чем-то накачали». «Логично, учитывая обстоятельства. Сонная добыча меньше хлопот. С тобой все в порядке?» «Меня не били, если ты об этом». «Где ты?» «На судне». Договорить Феллоу не успел. Похититель вернул себе телефон и вежливо поинтересовался. «Ты убедился, что Ричард жив?» «Да». Необычайно ровно, если учесть, с какой силой кипела внутри злость, ответил горностай. «Что вы ему вкололи?» «Немного успокоительного, чтобы лучше спалось!» Тихонько рассмеялся неизвестный и снова резко, как было до этого, сменил тон. На этот раз на деловой. «Сообщи о похищении его дяди!» «Дяде Тому?» — попытался прикинуться дурачком Кольдор. «Томасу Феллоу-старшему?» «Дяде Францу!» — вновь рассмеялся похититель. «Великому магистру Дегиру!» «Попытка интересная, но бессмысленная. Я прекрасно осведомлен о родословной Ричарда Феллоу». Ну что же, худшие опасения подтвердились. Цель похищения Рикки, причина похищения его могущественный дядя, цель нападения капитан Аэрба. А их с Вернаном роль незавидна. Глупые, мешающиеся под ногами молокососы. «Чего умолк?» «Что он говорит?» прошептал Уэрба. «Чего хочет?» не утерпел Венсен. Однако Кольдор только отмахнулся, лихорадочно подбирая следующий вопрос. «Вы Масан?» «Неважно». «То есть нет?» «То есть я готов начать переговоры с Дегиром. Ты помнишь, что должен ему позвонить?» «Значит, вы не Масан», продолжил гнуть свою линию Дебер. Самыми упрямыми в Ордене считались драконы. Однако сейчас Венсен поймал себя на мысли, что Кольдор ничуть им не уступает. «К тому же, Масанам, нет нужды в переговорах с великим магистром. Работаете на Яргу!» Догадка, судя по всему, оказалась верной. «Малыш, ты начинаешь выводить меня из себя!» Без прежней шутливости произнес неизвестный. «А когда я выхожу из себя, я становлюсь до ужаса неадекватным. Причем этот ужас испытываю не я, а окружающие». «Ваш напарник-кровосос об этом знает?» «Малыш!» А вот теперь похититель гаркнул. Да так, что крик услышали даже стоящие рядом друзья. «Похоже, разговор придется заканчивать». «Я вас услышал», — очень вежливо произнес Кольдор. «Уверен, что так», — грубовато проронил неизвестный и прервал соединение. «Чего он хочет?» – немедленно спросил дракон. «Требует, чтобы мы сообщили о похищении», – неспешно ответил Дебер, убирая телефон в карман брюк. Чудо невесело посмотрели друг на друга. «Вы говорили, что дядя нашего маленького Рикки – большая шишка», – протянул Аэрба. «Огромная», – вздохнул Вернон. «В таком случае сообщите ему и уходите в сторону», – посоветовал пират, внимательно глядя на Кольдора. «Здесь начинается игра по высоким ставкам. Я искренне надеюсь, что ваше определение «огромная шишка» соответствует действительности, и Герру наконец-то сломают шею». Чуды отнеслись к услышанному по-разному. Венсен коротко кивнул, выражая согласие, и вопросительно посмотрел на горностая. Тот, в свою очередь, выдержал недлинную паузу, после которой негромко уточнил. «То есть ты будешь рад, если кто-то сделает за тебя эту работу?» «Хм... Серп широко улыбнулся, потер подбородок, снова улыбнулся, после чего уверенно ответил. «Хочу я лично убить Герро, перерезать ему глотку и искупаться в крови. Хочу ли собственными глазами увидеть, как жизнь покидает его скрюченное тело? Хочу ли смеяться, глядя на его смерть? Очень хочу. Но если твоя огромная шишка самолично отрежет подонку голову, плакать не стану». «И будешь терпеливо ждать, когда это случится?» «Блин!» Расстроенный Венсон обреченно покачал головой. Он понял, куда клонит хитроумный друг. Несколько мгновений Уэрба молчал, не сводя с рыжего парня внимательного взгляда, а затем в темных глазах серба мелькнул веселый огонек. «Ты абсолютно верно мыслишь, православный брат! Я не буду ждать, пока ваша огромная шишка оторвет Герру голову! Я собираюсь отыскать черный абрис и уладить разногласия за один абордаж. Еще вопросы есть?» «Пока нет». Но Аэрба тоже понял причину настойчивых расспросов и потому продолжил. «Хочу уточнить, мои молодые православные братья, что дело весьма далеко от романтизма и прочих красивостей, о которых вы наверняка читали в книжках про пиратов. Мероприятие планируется грязным, таким, что можно на всю жизнь замараться, и я никому и никогда не советовал становиться таким, как я». Он выдержал паузу и закончил. «При этом никто и ничто не заставит меня отказаться от задуманного». «Я и не собирался», — спокойно ответил Дебер. «Луминар похитил моего друга и должен ответить». «Кольдер, не горячись». Вернон без особой правды надежды попытался воззвать к разуму взбешенного горностая. «Есть шанс, что Франц пойдет на переговоры». «Франц?» – удивился Эрба. «Со времени моей последней поездки в Москву русские стали называться как-то чересчур по-европейски. Вернон, Кольдер, Рикки, Франц». «Семейная традиция», – поморщился Дебер. «О, ценности! Понимаю!» «Еще бы старый морской разбойник в них не разбирался!» «И большая у вас семья?» «Не маленькая». Кольдер посмотрел на друга. Дракон кивнул, ответив тем самым на немой вопрос, и Дебер вновь обратился к капитану. «Ты позволишь нам немного пошептаться?» «Обсудить русские государственные тайны?» «Ага». «Разумеется, разговаривайте». Уэрба сделал шаг к террасе, однако был вновь остановлен. «Извини, православный брат, еще один вопрос», — улыбнулся горностай. «Твой корабль достаточно быстр, чтобы тягаться в скорости с черным абрисом?» «Никто и никогда не обвинял капитана Уэрбу в пустой болтовне», — высокомерно ответил серп. «Если бы я не мог догнать черный абрис, я бы промолчал». «Извини». «Мы еще мало знакомы, так что я прощаю». Пират хмыкнул и вышел на террасу, а Кольдер повернулся к Вернону. «Что скажешь?» «Ты спятил». «Это понятно», — отмахнулся горностай. «Что скажешь о плане?» «У тебя его нет». «Догоним Луминара и заберем Рикки». «Нужно сообщить о похищении в Орден», — не согласился Венсон. «Через час сюда примчится команда боевых магов, и мы отправимся домой!» Грубовато перебил дракона Дебер. «К папе и маме!» «Да, скорее всего, нам прикажут возвращаться в тайный город», — подтвердил Вернон. «И как ты собираешься смотреть в глаза дяде Герману и тете Мари?» Упоминание старших феллоу подействовало именно так, как рассчитывал Кольдер. Венсон опустил глаза. И, почувствовавший слабину, горностай жарко продолжил. «Мы приехали сюда втроем, помнишь? Мы потеряли друга, и я не уеду, пока не найду его. Ты, разумеется, решай сам, но я не могу бросить Рикки». «Мы не бросаем Рикки». «А что, по-твоему, мы сделаем, если уедем?» «Запросим мощную поддержку». Венсон посмотрел другу в глаза. «Это лучше, чем гоняться за похитителями в компании малознакомого пирата». «Я не вернусь в Москву». «Не приходило в голову, что так ты погубишь Рикки. Дракон попытался перейти в наступление. Похитители требуют переговоров с великим магистром, а ты отказываешься выполнить их требования. Как же они среагируют? Весомые аргументы произвели впечатление. Кольдер осекся, тяжело вздохнул, соглашаясь почти со всем услышанным, опустил руку в карман и наткнулся на телефон Рикки. И это прикосновение придало ему сил. Или упрямство. Если похитителям нужен Франц, пусть сами ему звонят. Я им не телефонистка. Коль, мы не знаем, какие условия собираются выдвинуть великому магистру. Вполне возможно, что Франц с ними не согласится. И в этом случае смерть Рикки станет вопросом времени. Ты готов жить с таким грузом? А если он погибнет из-за нас? Но Дебер закусил у дела. Вот тогда и будем думать, что делать, — отрезал он. Пока же я уверен, что спасти Рикки можем только мы. Без снаряжения, без артефактов. Но аргументы уже не действовали. У меня есть несколько батареек с магической энергией. Если распорядиться с умом, их хватит надолго, — спокойно ответил Кольдер. Сам подумай, энергия нам нужна только на бой. Ты серьезно? Да. Несколько секунд дракон таращился на друга, после чего полным недоумения голосом произнес. Я не верю, что мы говорим об этом, и я почти согласился. Через пару часов ты свыкнешься с происходящим и станет легче, рассмеялся горностай, хлопая Венсона по плечу. Мы спасем Рикки, а заодно поможем одному пирату разобраться с другим. И не было в мире силы, способной заставить молодого Дебера свернуть с выбранного пути. Он делал то, что считал единственно правильным, и готовился играть по самым высоким ставкам. «Мы — гвардейцы Вер. Мы можем попробовать вести себя иначе, но у нас не получится». «Вот это верно!» — вздохнул Венсон и почесал в затылке. «Мы должны вернуться в тайный город через 5 дней». Если задержимся, наши добрые друзья почувствуют неладное, начнутся расспросы. Уверен, 5 дней более чем достаточно. Ты сумасшедший. Временами. Кольдер вышел на террасу и широко улыбнулся облокотившемуся на перила Аэрби. Капитан, а вы не против взять на борт пару пассажиров? Вооруженных? Нет, но обращаться с оружием мы умеем. Большинство масанов, по старой, возможно, сохранившейся еще с родного мира привычке, выбирали для жизни северные широты Земли с их прохладным климатом, сменой времен года, долгими зимами и, как следствие, с долгими ночами. Свет чужой звезды для вампиров смертелен, вот и приходилось осторожничать, держаться там, где он слабее. В тропике же масаны забредали крайне редко, и сей факт приводил Герро Ламинара в искреннее недоумение. Да, днем тут невыносимо жарко, да, солнце светит так, что не всякая тень защитит, да, зим нет и в ближайшие столетия не предвидится, но при этом звезда стабильно ныряет за горизонт строго по расписанию, и яркий день сменяется настолько глухой ночью, что ее тьме позавидовало бы даже длиннющая полярная. Беспросветные ночи примеряли Герро с солнечными тропиками, а астрономическая точность их наступления позволяла жить по раз и навсегда заведенному распорядку, что склонный к педантичности вампир ценил весьма высоко. Ну и еще одним немаловажным плюсом было практически полное отсутствие сородичей конкурентов. Глупых, жадных, вечно голодных, не знающих слова «осторожность» ночных охотников, способных испортить любую, даже самую благоприятную для жизни область. Ламинар тщательно ограждал свою территорию от посягательств и лично отправил к спящему не менее 50 масанов из разных кланов, пожелавших, подобно ему, разбойничать в вольготных южных морях. Слишком много сил затратил Герро на обустройство своего мира, чтобы позволить тупым сородичам все испортить. Накладки, безусловно, случались. ведь за всей огромной территорией уследить невозможно. Однако в целом старый Луминар справлялся и маскировался настолько умело, что ни разу за 30 лет не стал мишенью для похода очищения. А это означало, что если в темном дворе о нем и знали, то воспринимали как допустимое зло, как слишком незначительную цель, чтобы тратить время и силы на поиски и преследования. И такая ситуация Герро устраивала. Он не зарывался, и потому согласие служить Ярге далось ему нелегко. Луминар прекрасно понимал, что придется высунуться, зарваться, если называть вещи своими именами. Нервничал, разумеется, но выбора у него не было. От предложений Ярги не отказывались. Их ждали с трепетом, а получив, принимали. Впрочем, была у сотрудничества и светлая сторона. Обретя настолько мощную поддержку, Герро рассчитывал справиться, наконец, с давно опостылевшим челом. Откуда взялся Аэрба, никто не знает. То ли с саудовского танкера улизнул, то ли с чилийского сухогруза, неизвестно. По документам он ходил на австралийском контейнеровозе «Солярия». Но того порезали на металлолом еще 8 лет назад. Владелец химичил с налогами и еще раньше, а команда разбежалась. «В целом понятно», — кивнул Винсент. «Темный парень твой у Эрба». «Темнее некуда», — не стал скрывать Луминар. «Говорили, что он служил в югославском спецназе. Был завербован КГБ для операции в Индонезии. Стал там отъявленным маоистом. Основал партизанский отряд и 3 года удерживал 4 филиппинских острова. Удивительно насыщенная жизнь. Скорее всего, все это вранье. За исключением, как я понимаю, службы в частях специального назначения», — протянул Шарги. «Вряд ли чел без соответствующей подготовки смог бы взлететь настолько высоко, чтобы бросить тебе вызов». «И в каком, интересно, спецназе учат воевать с вампирами?» — осведомился Луминар. «Ты мне скажи!» — предложил Чуд. «Ни в каком». Герра помолчал, после чего продолжил. «Сначала я не принял его всерьез. Новые пиратские команды появляются чуть ли не каждый месяц. Выживают из них 10%, так что смысла следить за новичками нет никакого. Все ждут, когда имена окажутся на слуху». «А Эрба поднялся быстро?» «Необычайно быстро, за год». Вампир помолчал. «Вроде только появился, только первый абордаж провел. А через несколько месяцев выяснилось, что именно он распоряжается в акватории Филиппин. И без его разрешения там никто не схватится за катану». «Почему ты заинтересовался дерзким новичком?» «В тех краях правил Уиндом Носферату, весьма здравомыслящий масан, который точно знал свое место в нашей несложной иерархии. Я наверху, а он пикнуть не смеет», — рассказал Луминар. «Несмотря на слабость, Уинда был масаном. Масаном! Но после ссоры с Аэрбой о нем никто не слышал». «Как такое возможно?» «Правило У-2. Удача плюс ум. И все? И магия. Куда же без нее?» Герра выдержал многозначительную паузу и продолжил. «Вписываться за Носферату я не собирался. Поэтому первые годы Аэрба меня не заботил. К тому же он работал намного западнее, на Тихоокеанских путях. Однако постепенно стал прижиматься к материку и выдавливать меня с территории, точнее, с акватории». Верхняя губа охотника чуть дернулась. Даже сейчас, по прошествии нескольких лет, Луминар впадал в бешенство, вспоминая те события. «Я решил убрать его. Но получилось так, что сам еле унес ноги. Аэрба попытался развить успех, но наша вторая встреча едва не стала для него последней. С тех пор мы оба осторожны». «А что за белая черепаха?» Шарги прищурился. «Говоря о ней, ты заметно нервничаешь». «Поскольку не знаю, что и думать», — честно признался Масан. «История белой черепахи Похоже на выдумку, но я действительно не могу убить Аэрбу. И этот позорный факт нельзя объяснить лишь помощью Бенги-Бенги. Пожалуй. Винсент задумался, перебирая в памяти все, что Герра рассказывал о недруге. В задаче, которая изначально казалась примитивной и неимоверно скучной, появилась нетривиальная величина, вызывающая у старого чуда искренний интерес. Капитан Уэрба Аэрба. Чел, который вот уже несколько лет счастливо избегал гнева могущественного вампира. Винсент не верил, что какой-то пират способен нарушить его планы, но с удовольствием принял игру, намереваясь не только выполнить приказ Ярги, но и развлечься. «Я обратил внимание, что ты оставил пленнику слишком много свободы», — сменил тему Герро. «Не хочешь его запереть?» «Нет», — беззаботно отозвался Шарги. «Не хочу». «Он попытается бежать». «Скорее всего». «Удивляюсь твоему спокойствию». «Рикки — обычный мальчишка, попавший в крайне затруднительную ситуацию», — пожал плечами старый чуд. «Естественно, он попытается бежать». Луминар сделал вид, что сбит с толку, хотя на самом деле не испытывал ничего, кроме раздражения. «В таком случае, повторю вопрос, ты не хочешь его запереть? Пойми меня правильно. Я воспитан в классических традициях и верю, что пленники не должны доставлять лишние хлопоты». Пусть сидит в каюте без окон и мечтает о побеге. Так от него не будет проблем. У Ярги большие планы на этого мальчика и его дядю. И я получил четкие инструкции наладить с ним отношения. «Ты его похитил», — хихикнул Масан. «Так что с налаживанием может возникнуть понятная неувязка». «В любом случае, я не хочу портить больше, чем уже испорчено», — подумав, ответил Винсент. «Попытка не пытка! Вдруг получится!» «Успехов!» — усмехнулся вампир и задумался над тем, что неплохо было бы высушить ходячий пока еще бурдюк чудской крови. «Извини, что голему пришлось тебя немного побить!» — искренне произнес Шарги. «Я приказал действовать жестко, поскольку не мог позволить тебе удрать!» «А ведь я почти ушел!» Вздохнул Рикки, припоминая быструю схватку на террасе. «Я знал, что сумею спрыгнуть и зацепиться за перила нижнего балкона. Голем схватил меня в последний момент». «Я не мог позволить тебе удрать», — повторил старик. И в его устах фраза прозвучала как-то по-домашнему. «Удрать, а не уйти», как будто речь шла о нашкодившем мальчишке. «Наши желания разошлись, как в море корабли». «Приятно видеть, что ты готов шутить». «А что мне еще остается?» Рикки потрогал скулу. Ирлийский бальзам, что выдал ему странный старый чуд, почти излечил повреждения. Но едва заметные следы продолжали напоминать о проигранной драке. «Только шутить». «Извини, еще раз». «Разбитая скула... сущая мелочь на фоне всего остального». «На фоне чего?» «А вы не понимаете?» «Ты объясни». Какое забавное начало разговора. Они стояли у борта и смотрели на воду, а не друг на друга, избегая не только прямых взглядов, но и мимолетных. Винсент понимал, что вызывает у молодого пленника исключительно ярость, и не форсировал события, здраво полагая, что нормальный, без лишней злости разговор уже достижение. Фелло уже опасался, что лишний взгляд на похитителя разъярит его настолько, что он кинется в безнадежную драку, которая сейчас никому не нужна. Вот и приходилось смотреть на воду и на розовое предрассветное небо, ожидающее явления жаркого солнца. «Вы ведь не станете отрицать, что мое похищение – атака на дядю. Сам по себе я никому не нужен». «Не атака», — качнул головой Шарги. «Скорее привлечение внимания твоего дяди, предпринятое ради того, чтобы он серьезно и вдумчиво отнесся к нашему предложению». «Смешно звучит». «Что именно?» «Вы похитили меня, только для того, чтобы дядя Франц всерьез отнесся к некоему предложению, которое вы ему сделаете?» «Совершенно верно», — подтвердил Винсент. «Глупо рассчитывать на большее. Твой дядя — великий магистр. Он ни за что не поставит твою жизнь выше интересов ордена. Чего бы мы ни потребовали в обмен на твою жизнь, мы это не получим. Поэтому цель у похищения одна — привлечение внимания». «А если дядя Франц недостаточно сосредоточится на предложении, вы меня убьете?» «Ни в коем случае!» Забавным у разговора получилось не только начало, но и продолжение. Никаких угроз, никакого давления. Феллоу несколько растерялся, и поэтому его следующий вопрос прозвучал немного по-детски. «Каковы же ваши планы?» «Узнав о похищении, твой дядя направит на поиски отряд боевых магов», — немедленно ответил Винсент. «Хотелось бы верить». «Перед операцией мы тщательно изучили психологический профиль великого магистра, так что сомнений нет. Твой дядя поступит именно так. Однако мы сможем избежать встречи с его посланцами, показав высочайший уровень нашей подготовки. Севшие в лужу каратели произведут на него впечатление, после чего мы предложим переговоры, на которые Франц обязательно согласится». «Не согласится», — вздохнул Рикки. «Согласится, поскольку предложение поговорить великому магистру доставишь а лично ты». «Что? Внезапно, да?» Рассмеялся Шарги и дружески потрепал парня по плечу. Момент был выбран идеально, и Рикки не обратил на прикосновение врага никакого внимания. «Оставив боевых магов с носом, мы отпустим тебя, прося взамен, подчеркиваю, прося, а не требуя, лишь возможность высказаться». Довольный произведенным эффектом, Винсент шутливо отдал честь и закончил. «Вот так выглядит наш план. Тому, кто хочет воевать, он покажется глупым. Но мы не рассматриваем орден в качестве врага. Мы хотим договориться». Несколько долгих секунд молодой Феллоу внимательно смотрел на собеседника, на Шарги, а не на воду, после чего медленно произнес. «Кажется, в начале знакомства я принял вас за кого-то другого». И старику оставалось лишь приветствовать подобную догадливость. «Ты думал, я представляю некую партию внутри ордена? Представляю тех, кто желает смещения великого магистра и возведение на престол своего ставленника?» «Вы чуд, вы меня похитили. Это было самое очевидное предположение». «Я категорически против любых междоусобиц». «Интересное заявление, учитывая обстоятельства». «Я высказал тебе свою принципиальную и глубоко продуманную позицию. Ты можешь мне не верить, но я прошу не ехидничать над ней сейчас, когда тебе не ясны ни мотивы, ни дальнейшие планы». «Так просветите меня. Зачем вы меня похитили?» «Чтобы поговорить с великим магистром». «Не успеете. Дядя Франц найдет вас и убьет». Рикки исхитрился выжать из себя почти веселый смех. «Не потому, что он меня любит, а потому что вы его разозлите». «Не найдет», — уверенно бросил Шарги. «Судно надежно защищено от любого вида магического сканирования». «Вы не кажетесь сильным магом». «Я действительно проигрываю твоему дяде и в силе, и в способностях, и в мастерстве», — честно признал Винсент. «Но защитный артефакт создал не я, а настолько великий маг, что Франц де Гир кажется на его фоне провинциальным самоучкой. «И кто же это?» «Ярго!» «Машинально», — ответил старый чуд. Молодому горностаю показалось, что он умело выведал у похитителя главную тайну. Он и представить не мог, что Шарге умышленно вел разговор к этому вопросу и охотно выдал имя, которое уже хорошо знали в тайном городе. «Тот спятивший темный, которого великие дома ищут по всему миру?» «Не спятивший темный, а их первый князь!» Медленно, словно нехотя, ответил Винсент. «Величайший воин и стратег, сумевший победить асуров в самой страшной войне, когда-либо сотрясавшей вселенную. Ярго вернулся и намерен получить обратно трон, принадлежащий ему по праву. Трон властителя земли!» «Землей чуды правили!» — не сдержался юноша. «Это было потом!» — спокойно парировал Шарге. «Но это было! А значит, великий магистр имеет не меньше прав на престол, чем Ярго!» Патриотическое заявление вызвало добрую улыбку и почти дружеское предложение. «Так пусть попробует его взять!» И Рики осекся. «Что?» «То, что слышал, малыш! Пусть Франц де Гир попробует вернуть ордену власть над планетой, и я первым встану под его знамя!» — спокойно произнес Винсент. «Не может! Не хочет! Боится! В таком случае извини за то, что мне нравится амбициозный Нав, а не трусливый Франц. Мне нравятся дерзкие планы, малыш. Я хочу переделать мир, потому что тихая земля скучна». «И ради развлечения вы заключили сделку с врагом ордена?» Юный горностай и в самом деле не понимал, что попадает абсолютно во все расставленные Шарги ловушки. «Молодость, молодость, молодость!» — вздохнул старик. «А кто позаботится о чуде, если Ярго победит? На тот случай! А если ты плохо учился в школе, напоминаю, Навам уже доводилось вырезать целые расы, и я не хочу, чтобы моя чуть осталась лишь в учебниках истории». «У него не получится победить», — отрывисто бросил Филоу. «А вдруг?» «И что тогда?» «Тогда я возглавлю тех рыцарей, которые примут власть Ярге», — сообщил Винсент. «Первый князь доверяет мне. Ну, насколько он вообще кому-либо доверяет. И я стану гарантом верности ордена». «Станете маленьким фюрером маленькой семьи в большой империи Навов?» «Я спасу тех, кто захочет спастись». «Не лгите мне». «Мне нет никакого смысла и никакой пользы лгать тебе, малыш. Я рассказываю, как есть». Шарги грустно улыбнулся. «Мне не нужна власть. Я хочу...» И грусть на краткое мгновение сменилась болью. Дикой, совершенно невозможной болью, которую горностай разглядел в глазах старика. Болью старой, но не стершейся, продолжающий пылать, но главное — сжигать Винсента изнутри болью, которая поддерживала в нем жизнь. «Когда-то у меня был сын. Веселый мальчишка, шалопай, хулиган. Он служил в гвардии и мог стать великим воином, если бы...» Боль скрылась внутри, оставив глазам лишь немыслимую печаль. «Если бы его не убили». «В бою?» — тихо спросил Рики. Он уже знал, кто стоит рядом с ним. «В мире», — глухо уточнил старик. «Подло». «Так вы Вы Винсент Шарге? Слышал обо мне? Мастер Големов невесело усмехнулся. Наверняка плохое. Вас все жалеют. Скоро перестанут, когда узнают, что я продался Ярге. Да, согласился Филлоу. И тут же поинтересовался. Но зачем вам это? Ты все еще не понял? Старик вновь отвернулся и вздохнул, глядя на поднимающееся солнце. Вспомни все, о чем я говорил, и представь. На мгновение допусти, что я не лгал, и ты поймешь, зачем. Жизнь хрупка, малыш, коротка и хрупка. Иногда кажется, что народ сильнее индивида, но это не так. Теряя песчинки, мы рано или поздно смоем в море весь берег. У Ярги серьезные намерения, и я действительно хочу стать страховкой для Чуди на случай его победы. Шарги выдержал паузу и твердо, очень убежденно завершил свою речь. Даже в том случае, если расплатой за ваше спасение станет ненависть. Что это за корабль? Судно, поправил Вернона капитан. Ты же пират. Неважно. Корабли бывают только у военных, чтобы им чугунный якорь приделали, а все остальное суда. Чуды переглянулись, после чего Кольдер негромко протянул. Судя по непримиримости, ты служил. Обязательно. И ни за что не изменишь свою точку зрения. Проще выкинуть вас за борт. В таком случае, что это за судно? «Белая черепаха, православный брат!» Громко произнес серп и с гордостью добавил. «Моя красавица!» По причинам, о которых можно было только догадываться, красавица Аэрбы бросила якорь не в виду Паттайи, а в 5 милях к северу. И, видимо, поэтому осталась незамеченной враждебным Абрисом. Добираться до нее пришлось на перекладных. Сначала на автомобиле до малозаметного, затерявшегося среди скал пирса, а после на катере, мощном и очень быстром, главным предназначением которого была отнюдь не доставка на борт пассажиров и припасов. Катер явно использовался для нанесения недружественных визитов на чужие суда, и об этом откровенно намекала завалявшаяся на полу автоматная гильза. Капитан ее приметил, поднял и выбросил, тихонько пообещав кому-то на сербском большие проблемы. «Я понимаю, что это твоя красавица, и ты по ней соскучился», — продолжил допрос Вернон. «Но мне интересно, что это за судно?» Черепаха и в самом деле не потрясала воображение. Футов 200 в длину, примерно 40 в ширину, светло-серая, дружелюбная. Она не походила ни на траулер, ни на сухогруз, ни на яхту, ни на пассажирское судно, и тем заинтересовала дракона. «Оно выглядит мирным». «Извини, в целях конспирации пришлось снять ракетные установки и срезать орудийные башни». «Верба, что это за судно?» «Пиратский бриг». «Парусов не хватает». «Современный пиратский бриг». «Судно радиолокационной разведки», — неожиданно произнес Кольдер и удостоился уважительного взгляда у Эрбы. «Почти угадал, православный брат», — кивнул капитан и продолжил. «На самом деле, белая черепаха — урожденный дальний разведчик, выстроенный в Польше под легендой гидрографического судна». «В Польше?» — изумился Вернон. «Там строили корабли океанического класса?» «Когда-то строили!» — махнул рукой капитан, не желая погружаться в далекую историю. «Черепаха, в то время, как вы понимаете, она называлась иначе, была приписана к вашей Академии наук и шлялась по Великому океану, подслушивая и подглядывая за врагами во славу вашей великой страны. После распада империи... Судно досталось Украине, довольно долго стояло на приколе. Потом его приватизировали, трижды перепродавали, и в конце концов оно оказалось у меня. Почему именно оно? В представлении Венсена современные пираты должны были передвигаться на авианосцах. Они честным морским разбойникам не по карману. На бывших торпедных катерах? Слишком заметно. На танкерах? Глупо. На яхтах? На чем? Другими словами, Вернон поступил как настоящий дракон. Сначала спросил, а затем задумался. А Эрба же прекрасно понял, что Рыжий оказался в затруднительном положении. Но сразу ему на помощь не пришел. Помолчал, ехидно разглядывая задумавшегося парня, и только выдержав достаточно длинную паузу, объяснил. «У судна отличная вместимость, большой запас хода и резерв автономного плавания, но главное – великолепная легенда, позволяющая мне бороздить моря в любых направлениях. Так что перед вами не какой-то пират, разыскиваемый всеми морскими службами Азии, а добропорядочный гидрограф, работающий по заказу различных компаний, в том числе крупных транснациональных корпораций и государственных служб. Ты реально этим занимаешься? Разумеется. На борту целых 3 дипломированных специалиста, включая меня, громко сообщил серб. И, как правило, мы работаем по самым настоящим контрактам. Иногда, конечно, приходится нанимать самого себя через подставные фонды, когда нужно оказаться в какой-нибудь конкретной акватории, но редко. И ты до сих пор не примелькался? – удивился Дебер. О чем ты? – не понял Уэрба, но уже в следующий миг сообразил. Судно? Кольдер, мы не в Голливуде, и за эффектными картинками вроде связанных абордажными крюками судов не гоняемся. Минимальное расстояние, на которое я подпускаю черепаху к объектам интереса – 100 миль. «Катера!» – покраснел догадавшийся горностай. «Совершенно верно!» – подтвердил серб. «У меня 3 скоростных катера с неплохим запасом хода». «В таком случае легенда у тебя действительно прекрасная». «Одна из лучших!» – в число возможных добродетелей Аэрбы – ложная скромность не входила. Настоящая, впрочем, тоже. У Ламинара легенда проще. Круизная яхта люкс. А сам он играет роль отошедшего от дел миллионера. «Я, конечно, не завидую», — протянул Венсен. «Но легенда твоего красноглазого приятеля мне нравится больше». «Она хороша, если ты играешь миллионера, а эта роль на черном абрисе занята». — назидательно произнес Уэрба. «Пожалуй». Тем временем катер подошел к трапу, и капитан пригласил чудов на борт. «Поднимаемся, православные братья, оглядываемся, знакомимся и не стесняемся удивляться». «Чему?» «Всему», — пожал плечами серб. «Вы ведь впервые на пиратском судне, не так ли?» «Я и на обычном никогда не бывал», — буркнул Кольдер. «Если не считать таковыми речные пароходики». «Не считать!» «Вот и я о том же». И первое отличие пиратского судна от прогулочного Дебер отметил сразу. Чистота и порядок. За 2 дня знакомства с Аэрбой горностай привык думать о нем как о веселом, склонном к обильным возлияниям и не очень-то обязательном челе. Известие о том, что их случайный собутыльник оказался едва ли не самым главным пиратом Южных морей, удивило, изумило, ошарашило, но сложившийся образ не изменило. Почему бы морскому разбойнику не быть веселым и необязательным пьяницей? Однако, оказавшись на судне, Кольдер понял, что их собутыльник весьма жесткий и требовательный капитан, умеющий добиваться беспрекословного подчинения. Белая черепаха блестела так, словно только что сошла со стапелей. Палуба вымыта, стекла иллюминаторов чисты до идеальной прозрачности, медные детали начищены и все предметы строго на своих местах, аккуратно сложены, связаны или упакованы. И стало понятно, почему обнаруженная гильза привела Уэрба в бешенство. Причина крылась не в нарушении конспирации, а в том, что кто-то схалтурил при уборке катера. «Капитан!» Первым поднявшихся на борт поприветствовал невысокий темноволосый мужчина, смуглый или загорелый до черна, белозубый, черноглазый, облаченный в шорты цвета хаки, свободную красную рубаху и татуировки. Жилистые руки мужчины покрывало настолько большое количество разноцветных рисунков, что в какие-то моменты даже казалось, будто под рубашку черноглазый надел футболку с длинным рукавом. «Здорово!» А Эрба пожал невысокому руку, после чего хлопнул по плечу и повернулся к гостям. «Бенга, бенга! Старпом, штурман и шаман!» «Шаман?» – удивился Вернон. Бенга-бенга нейтрально улыбнулся, но промолчал, став вдруг похожим на умного пса, в вотчину которого неразумные хозяева притащили наглого кота. Пес готов терпеть, отворачиваться, делать вид, что все в порядке, что ему нравится происходящее, но не следует оставлять его с нежданным гостем наедине. «Ну да, шаман!» — жизнерадостно подтвердил серп. «А в чем дело?» Дракон пожал плечами, и капитан, решивший, что другого ответа не будет, продолжил. «Понимаю, что для городских жителей слово «шамон» звучит дико и непривычно, но у нас в Южных морях без толкового колдуна никуда». Если учесть некоторые обстоятельства, заявление прозвучало настолько прозрачно, насколько это вообще возможно. Однако переглянувшиеся чуды решили пока промолчать. «А уж тем, кому есть что скрывать, и от кого скрываться, без опытного шамана не обойтись!» — закончил Уэрба. И это дополнение вывело Бенгу-Бенгу из себя. «Тэм все рассказал?» — хмуро осведомился он. Причем осведомился таким тоном, каким старпом, пусть даже и колдун, в адрес капитана обычно не осмелится. Но Аэрба не разозлился, просто кивнул. «Да!» И получил резкое. «Ты слишком много пьешь!» И вновь дружелюбное. «Это оскорбление или констатация факта?» Здоровенный серп не хотел или не мог себе позволить поссориться с шаманом. «Это мое мнение о происходящем!» Отрезал Бенга-Бенга и повернулся к чудам. «Рад знакомству, господа!» «Мы тоже...» Промямлил Кольдер, однако ответы гостей маленького пирата не интересовали. «Капитан обрисовал вашу проблему, и я думаю, мы с ней справимся», чуть ли не официальным тоном произнес шаман. «Все, что вам нужно, так это набраться терпения и как следует подготовиться к драке». «Согласен», поддержал штурмана Вернон и тут же получил в ответ предельно холодное замечание. «А что вам еще остается?» «Приятно видеть, что вы понравились друг другу!» Вновь вступил в разговор Аэрба. «Теперь вас проводят в каюту!» Судя по всему, Бенга-Бенга отдал необходимые распоряжения до того, как отправиться встречать гостей, потому что время разговора не было потрачено впустую. Матросы подняли трап, якорь, и черепаха принялась неспешно набирать ход. «Вы знаете, куда следует плыть?» – удивился Венсен. «Идти!» Поправил его капитан. «Хорошо, идти». Дракон понял, что в ближайшее время их с Кольдером станут поучать на каждом шагу и мысленно смирился. «Вы знаете, куда нам следует идти?» «На юг», — безапелляционно произнес шаман. «Сиамский залив — место достаточно спокойное. Тайцы присматривают за порядком. Поэтому Герро с добычей пойдет к Камбодже. Там много островов, на которых можно спрятаться». «Герро может пойти куда угодно», — не согласился Вернон. «Чтобы стать невидимым, достаточно уйти за горизонт». «Вы сами сказали, что ваш дядя — огромная шишка», — напомнил серп. «Герро готовится к встрече с его посланцами, а значит, будет прятаться, а значит, пойдет на юг». Спорить с уверенным в себе капитаном не имело смысла, поэтому дракон едва заметно пожал плечами и согласился. «Пусть так». А вот у Кольдера возник вопрос. «Мы можем догнать Абрис?» и покосился на Бенгу-Бенгу. Шаман остался невозмутим и ничего не ответил, предоставив эту честь Аэрби. «Луминар ходит на парусно-моторной шхуне, выстроенной в Японии как китобойная и переделанной в Гонконге одним умелым англичанином по имени Кьюсак». Капитан провел ладонью по щетине, и взгляд его стал задумчив. «Или Куатро. Сейчас не вспомню, но точно на Кью. Его все так и зовут, мистер Кью. А он не обижается. Старенький уже, но дело знает отлично. Модернизировал ходовую часть на черепахе, и я очень доволен. То есть мы сможем догнать Абрис. Скорость у нас одинаковая». «Но у него преимущество в несколько часов», — заметил Вернон тоном заправского морского волка. И слегка переборщил, поскольку настоящие заправские волки одновременно поморщились. «Рано или поздно Герра придет туда, куда хочет прийти», — протянул Бенга-Бенга. «Или изменит курс, что позволит нам срезать угол. Так что не волнуйтесь, мистер Вернон. Мы догоним». «Моя фамилия Венсен». «Очень мило». За разговором они поднялись на мостик. Довольно большое помещение, с которого открывалась превосходная панорама на нос и океан. Шаман, исполняя обязанности старпома, проверил курс, кивнул, оставшись доволен увиденным, отослал рулевого, сам встал за штурвал и только после этого продолжил разговор. «Вам уже сказали, что капитан Луминар пожирает трупы врагов?» Неожиданный вопрос заставил Уэрба помрачнеть, а Чудов осторожно развести руками в абсолютно одинаковом, как будто отрепетированном жесте. «Не сказали», — ответил Кольдер, возвращая конечности в исходное положение. «Следовательно, теперь вы об этом знаете», — любезно произнес шаман, и, несмотря на явное неудовольствие капитана, продолжил. «Герр Луминар стар, умен, опытен, и он колдун. Очень сильный колдун, отнимающий у врагов плоть, сердца, мужество и волю». «И кровь», — эхом добавил Венсен. Аэрба вскинул правую бровь. «Да, кровь тоже», — спокойно подтвердил Бенга-Бенга. «Герро необычайно силен». «Сильнее тебя?» — тут же осведомился Дебер. «Мы уже на ты? А чего тянуть?» Шаман помолчал, видимо, усмиряя кипящее внутри бешенство, после чего с достоинством продолжил. «Не буду скрывать, капитан Луминар, очевидно, превосходит меня в колдовстве». «Тогда почему ты до сих пор жив?» «Потому что Герра боится белую черепаху», — произнес Аэрба. «Твое судно?» «Нет», — выдержав паузу, ответил серп. «Не его».